Но публика, конечно, уже не та, что в 26-м году. Требует читать рассказы погрубей, а то не доходят. Смотрите Михаил Зощенко, материалы к творческой биографии. Ленинград, 2002 год, книга 3, страница 16. Зощенко определенно недоволен аудиторией, убеждает себя в том, что его истинный читатель совсем другой. Но факт остается фактом. Первая слава пришла к нему благодаря тем самым, так называемым, грубым рассказам. Перед восходом солнца. Эстетика или наука? В начале 20-го столетия символизм на короткое время занял место лидера, еще недавно принадлежавшее реализму, породив ситуацию эстетического конфликта, отголоски которого слышны до сих пор. Вся литература так или иначе была причастна к нему, склоняясь к той или иной стороне. Зощенко завидным упорством отторгает символическое влияние. Он обращен к миру явлений, а не к стоящему за ними по логике символизма реальнейшему бытию. Героем Зощенко-повествователя становится интеллигент. Писатель меняет тему. Но изменения в поэтике, какими бы они ни были значимыми, лежат в русле, обозначенном все тем же реализмом Зощенко-рассказчика. Этот аналитический взгляд на вещи порожден своеобразным художественным позитивизмом, а не мироощущением мистика. Достигнув пределов подражания жизни, фиксации эмпирического опыта литературными средствами, он превращается в герменевтика, истолкователя. Так возникает его «Возвращенная молодость», чуть позже «Голубая книга» и, наконец, снова как наивысшее выражение тенденции «Перед восходом солнца». В 1933 году журнал «Звезда» начал публиковать «Возвращенную молодость». Зощенко видел в ней нечто большее, чем просто художественное произведение. Он рассчитывал на утилитарный потенциал новой вещи. «Эту книгу я написал в назидание себе и людям. Я написал ее не для того, чтобы пофилософствовать. Мне попросту хотелось быть в этом смысле полезным в той борьбе, какую ведет наша страна за социализм». Книга состоит из двух частей, одна из которых представляет собой собственно художественный рассказ о судьбе героя, вернувшего себе юность, а вторая – подробные комментарии, имеющие целью показать, что предположения автора о такой возможности оправданы с точки зрения современной науки. Фрейд и Павлов – два знамени для Зощенко-аналитика. В 30-е годы Зощенко работает над циклом рассказов «Голубая книга», в которые вошли как новые произведения, так и переработанные давние. Цикл поделен на несколько тематических рубрик, в самом названии которых «Деньги, любовь, коварство, неудачи, удивительные события» нашли отражение постоянно занимающей писателя проблемы. В то же время Зощенко обращается к драматургии, пишет пьесу «Уважаемый товарищ», однакные комедии «Преступление и наказание», «Свадьба», «Культурное наследие», «Неудачный день». И все же желание понять суть человеческой личности, ее психические основы заставляет его все глубже погружаться в себя и в специальную литературу, в определенном смысле предпочитая науку искусству, именно там искать ответы. Весной и летом 1935 года он проходит курс лечения у психотерапевта. Интерес к медицинской проблематике еще более усиливается. Он начинает размышлять над книгой «Ключи счастья», названной позже «Перед восходом солнца». «Перед восходом солнца», как и «Возвращенная молодость» – сочинение по своему замыслу, выходящее за рамки искусства. Подход к предмету слишком напоминает психоаналитический. Причем препарируется теперь уже не инородная интеллигентская душа, а собственная, авторская. В эстетическом же плане, если сравнивать эту книгу с ранними рассказами, происходит полная инверсия. Прежде автор предлагал читателю чужие точки зрения таким образом, что автора было почти невозможно узнать. Теперь повествователь стал настолько близок автору, что почти утратил значимость как необходимая в художественном произведении фигура. Зощенко заговорил своим голосом и тем самым поставил под сомнение художественность текста. Он вновь дошел до границы, но теперь уже до границы искусства как такового. Социальная адаптация. Михаил Зощенко относится к тому ряду художников, которые искренне хотели, но так и не смогли влиться в жизнь советского государства. Как бы сложно и запутанно не выстраивались его отношения с читателями, официальная критика всегда отдавала себе отчет в том, что Зощенко чужой. В этом был убежден и главный читатель СССР. И никакие уверения Зощенко в том, что он никогда не был антисоветским человеком, не способны были что-либо изменить.